— говорил хозяин. «Неужели ты опять был на гимнастике?» — обратился он к Левину, левой рукой ощупывая его мышцу. Левин улыбнулся, напружинил руку, и под пальцами Степана Аркадьича, как круглый сыр, поднялся стальной бугор из-под тонкого сукна сюртука. «Вот бицепс-то! Самсон!» «Я думаю, надо иметь большую силу для охоты на медведей», — сказал Алексей Александрович, имевший самые туманные понятия об охоте, намазывая сыр и прорывая тонкий, как паутина, мякиш хлеба. Левин улыбнулся. «Никакой. Напротив, ребенок может убить медведя», — сказал он, сторонясь с легким поклоном пред дамами, которые с хозяйкой подходили к столу закусок. «А вы убили медведя, мне говорили», — сказала Кити, тщетно стараясь поймать вилкой непокорный, отскальзывающий гриб и встряхивая кружевами, сквозь которые белела ее рука. «Разве у вас есть медведи?» — прибавила она, в полоборота повернув к нему свою прекрасную головку и улыбаясь. Ничего, казалось, не было необыкновенного в том, что она сказала. Но какое невыразимое для него словами значение было в каждом звуке, в каждом движении ее губ, глаз, руки, когда она говорила это. Тут была и просьба о прощении, и доверие к нему, и ласка, нежная, робкая ласка, и обещание, и надежда, и любовь к нему, в которую он не мог не верить и которая душила его счастьем.